Со службы освободились, живут в одном доме. Соседей из наших нет, — четко отрапортовал капитан. — Хорошо. Сообщаю вашу задачу. Необходимо сопроводить бронетранспортер с гражданскими лицами в место, которое будет вам мною указано. Обеспечить охранение бронетранспортера и гражданских лиц и их возвращение к точке отправления, то есть сюда. Надеюсь, все ясно, солдаты? — Так точно, — хором ответили Ральф и Зигфрид, абсолютно не понимая, что происходит. В кузове бронемашины помимо Ральфа и Зигфрида поместились капитан, двое мужчин в теплых лыжных альпийских куртках красного цвета с капюшонами и один солдат в серой форме СС с винтовкой. Старший офицер с тыловым лицом сел в кабину. Ехали вдоль деревни, потом свернули налево, двинулись вверх, оставив позади огороды и картофельные поля. Через километр бронетранспортер съехал с дороги и на малой скорости двинулся в сторону леса. Миновали старое кладбище. Ральф поежился при виде выбеленных морозом оград и деревянных крестов. Еще через пару километров бронетранспортер остановился у лесной чащи. Лес таинственный, опасный, угрюмо встал перед ними непроходимой стеной. Из кабины бронетранспортера вылез офицер, еле слышно скомандовал, обращаясь к капитану и Зигфриду, охранять бронетранспортер, ждать нашего возвращения и дальнейших команд. Если будет шумно, не обращайте внимания. Ральфу он жестом приказал следовать за ним. Штатские с трудом придвинули к краю кузова тяжелый ящик, до этого служивший им скамейкой. Эсэсовец спрыгнул на землю, вытащил из кузова три лопаты, вытянул оттуда же тяжеленный лом, а после попросил Ральфа помочь подхватить ящик. Они направились в лес. Впереди шел офицер. Следуя за ним, Ральф и солдат СС несли ящик, на который были уложены лопаты. Колонну замыкали двое гражданских в альпийских куртках. Эти куртки никак не вязались ни с пейзажем, ни с обстоятельствами. Гражданские заметно отставали, то и дело проваливаясь по грудь в снежной вате. А лишь только странная процессия отошла шагов на 100, Зигфрид предпринял попытку завести разговор с водителем бронемашины, который вылез из кабины проветриться. Спрыгнув на землю, Зигфрид стянул зубами шерстяную варежку, извлек из кармана пачку сигарет, закурил, протянул пачку водителю. — На, покури, так ждать веселей. — Это у тебя за что? — Зигфрид показал пальцем на красующийся на левой стороне мундира солдата посеребренный нагрудный знак «Накампспанге» за ближний бой в виде связки дубовых листьев. — Спасибо за сигарету. Солдат аккуратно достал из протянутой пачки аппетитную белую трубочку. — В общем-то, ни за что. Просто целый месяц провел на передовой и пару раз был в русских окопах. — Холодно сегодня. Солдат нервно застегнул шинель. Да, было что-то в нем не совсем привычное. Вроде человек бывалый, фронтовик, и знак даже есть. Но Зигфрид готов был поклясться, что если этот парень и воевал, то уж точно на каком-то другом фронте. Потому что видом своим и поведением он никак не походил на простого фронтовика. Бывалые это чувствуют за версту. «Холодно», — повторил солдат, и вроде бы даже приветливо посмотрел на Зигфрида. Тут только стало заметно, что у парня здоровенный кровоподтек на лбу. «Ну ты даешь!» — Зигфрид усмехнулся, затягиваясь привычным солдатским табаком. «А что, вчера было тепло? Или позавчера?» «Ну ладно, не обижайся. Просто это зима. Снег. Такое ощущение, что тепло уж никогда больше не будет». «Да, разве что опять в кабину залезть. Там пока еще тепло. Герр Гауптман, полезайте в кабину, а мы уж после вас по очереди будем греться». «Что ж, мысли здравые, солдат. А что у тебя с головой? Ранили?» «На самолете полетал, господин капитан. Долго рассказывать?» «Ну, раз долго, так и не рассказывай». «А про русские окопы тоже не будешь рассказывать? Мне вот очень интересно, как они в рукопашном. Легко их одолеть или не очень?» — подал голос Зигфрид. Солдат сделал вид, что не слышит вопроса. Через минуту капитан уже дремал в кабине бронемашины. Рядом с ним сидел водитель. Зигфрид, оставленный снаружи в качестве часового, покорно мерз, мечтая отогреться от души, когда придет его черед. Он бросил взгляд в сторону леса, увидел вдали справа кладбищенские кресты и невольно отвернулся. «И почему люди так боятся кладбищ в темноте? Все это предрассудки», — рассуждал Зигфрид. «Ночью боятся нечистой силы, а днем своих мыслей о смерти. Хотя...» Страшновато осознавать, кто-то умрет, а снег не исчезнет.